«И что?» – заинтересовавшись, спросил я, когда после короткой попытки обнаружил то, что мне вопреки моим желаниям не удается проникнуть в его сознание и прочитать воспоминания и мысли этого старика. Одарив меня довольной ухмылкой, третий Хокаге сощурился, словно объевшийся сметаны кот, а затем довольным тоном сказал: «Поэтому я навсегда искалечу тебя, а потом использую тела твоих очаровательных спутниц, чтобы отпраздновать это знаменательное событие. Наконец, когда все будет кончено, я просто и быстро уничтожу тебя». Хм. Невразумительное мычание сорвалось с моих губ, когда я стал размышлять о том, возможно ли это. Впрочем, даже спустя пару секунд, которые были потрачены на обдумывание его заявления, мне все еще казалось, что третий Хокаге сильно переоценивает свои возможности. Или, возможно, он просто не видит гору Тай, как бы выразился на моем месте типичный китайский культиватор. «И как же ты, позволь узнать, все это сделал бы?» — сухим голосом осведомился я. «Ты можешь не волноваться, Итачи-кун», — тоном доброго дедушки заверил меня третий Хокаге, когда он с пафосным видом, скрестив руки на груди, по-видимому, воображал себя Учихой Мадарой. «Твоя сила для меня не значит ровным счетом ничего, и даже сам мудрец шести путей признал меня равным себе. Отныне, никто не сравнится с моей непревзойденной божественной мощью. С этого дня даже легендарный бог Шиноби, Синджу Хаширама, просто пыль под моими ногами». Обдумав его слова, мне показалось, что я уже слышал похожие самовосхваления от кого-то еще. Впрочем, мне совсем не хотелось вспомнить, от кого именно. Должно быть, это был просто еще один второстепенный злодей, который едва ли способен изменить мир и сможет реализовать свои заветные фантазии о мировом господстве только в своих мечтах, прямо как Сарутоби Хирузин. И все же, попытался развить прежнюю тему я, как ты собираешься это осуществить? Я имею в виду, победить меня, как, съев банан, или, может быть, бросив в меня какашку, как это любят делать другие обезьяны? Уж, прости, но я не вижу других вариантов. Мой взгляд невольно обратился в сторону Хатаки Какаши, который, как он сам думал, незаметно подобрался ко мне сзади, но был мгновенно связан запечатывающими цепями Ханаки, чтобы спустя мгновение взорваться в клубах белого дыма, доказав тем самым, что это был просто теневой клон. Одобрительно кивнув в ответ на ее действия, я в очередной раз посмотрел на Сарутоби Хирузина и вновь задал ему вопрос: «Только у тебя их нет с собой? Тогда ты принес какашки с собой в свитке? Или же, ты запустишь процесс их производства прямо тут на моих глазах, чтобы заполучить секретное оружие и использовать его против меня? Если дела обстоят именно так, то это очень креативно во всех смыслах этого слова. Молодец, хвалю». Обдумав мои слова, вместо того, чтобы хоть что-то мне сказать, Сарутоби Хирузин предпочел сделать вид, что никогда не слышал моих попыток пошутить. Так что он промолчал и хлопнул в ладоши, активировав технику призыва с помощью одной единственной ручной печати. Белый дым заполонил окрестности. Спустя секунды весь остров, озаренный светом полной луны, заполонили многочисленные люди, обезьяны и жабы, а также обезьяны, подозрительно похожие на люди, которые, как я подозреваю, были свидетельством запретных отношений между членами клана Сарутоби и некоторыми представителями животного мира. Но о последнем мне не хотелось даже думать. Вся эта толпа окружила нас, образовав плотное, похожее на бублик, кольцо с нами в центре, пока Карин, Фу и Ханако стояли рядом со мной, словно выстроившись в ряд одна за другой, а Шион молча дрожала у меня за спиной. Всего через пару секунд вперед выступили несколько человек, части из которых казались мне отдаленно знакомыми. Скорее всего, они намеревались бросить мне вызов или, возможно, убить кого-нибудь из моих спутниц, если у них получится. «Как я уже сказал», — процедил Сарутоби Хирузин, властно взмахнув рукой с холодным выражением на лице, — «вы обречены». Глава 51. Старая обезьяна слишком много болтает. В порыве гнева высказалась Фуу. «Он сказал, что мы обречены. Ха, очень смешно», — согласилась с ней Карин, окинув третьего Хокаге скептическим взглядом. Пока эти двое обсуждали выходки Сарутоби Хирузина, я внимательно осмотрел призванных им людей. Заглянув в их память, мне удалось узнать, что лишь немногие из них были здесь по собственной воле. Почти каждый из этой толпы стал жертвой техник клана Яманака, превратившись в безвольного раба с промытыми мозгами. И это было сделано настолько тщательно, что я был не уверен в том, смогу ли когда-нибудь обратить это вспять. Должно быть, опять мудрец шести путей помог или сумрачный гений Рачиенко и здесь постарался. Мне кажется, что это даже страшнее, чем Катамацуками, ведь эту технику можно применить к большому количеству людей. А здесь буквально собрались десятки тысяч человек, умы которых изменены почти безвозвратно. Задумался я, положив руку на подбородок, и как, интересно, они вообще смогли обработать стольких. Это должно было занять много лет. Неужели? В мой разум начали закрадываться неприятные подозрения, и они вскоре оказались подкреплены еще несколькими фактами. «Конохамару, мой мальчик, подойди сюда, познакомься со своей сестрой», с ехидной ухмылкой приказал своему предполагаемому внуку Сарутоби Хирузин. «Это Чакра Маурё», подала голос верховная жрица, тело которой задрожало при виде мужчины, вышедшего из толпы призванных третьим Хокаге людей. Шагнув ко мне, она яростно схватила меня за руку, указав в сторону молодого человека лет 20, который с высокомерным выражением на своем лице подошел к третьему Хокаге неторопливым шагом. Изначально этот парень мне показался отдаленно похожим на забитого до смерти моим буйным клоном Асуму. Однако черты его лица также имели еще и поразительное сходство с другим хорошо знакомым мне человеком. «Сфуу! Понятно, понятно!» – тихим голосом пробормотал я. «Когда множество мыслей сошлись в моем уме, значит, они тоже использовали что-то наподобие гиперболической камеры времени. Должно быть, не только к одному мне пришла такая мысль. Вот почему этот якобы внук Хокаге так вырос. «Привет, старик!» – провозгласил молодой человек, – махнув рукой третьему Хокаге в знак приветствия, «и где мелкая черная шлюха-сестра, о которой ты говорил?» Хирузин, кивнув ему, быстро указал пальцем в сторону Фуу. «Вот она, мой дорогой сын», — заявил он. «Хаэм, она настолько жалкая и ничтожная, что от одного только взгляда на ее темную кожу меня начинает тошнить», — высказал свои мысли Конохамару, окинув дочь Райкаге оценивающим взглядом. «Но какой бы мерзкой она ни была, ее тело все еще можно как-то использовать для выведения новых детей с превосходными генами. Если повезет, она не будет такой же унылой, отсталой и скучной, какой, по твоим словам, была ее убогая мать. Ты, как ты посмел?» — гневно прошипела Фуу, уставившись на третьего Хокаге, выпучив свои глаза настолько, что я невольно заподозрил ее в родстве с глубоководными из мифов Ктулху. Затем она перевела взгляд на меня, словно в поисках поддержки, но я предпочел сделать вид, что не замечаю ее затруднительного положения. И когда Фуу умоляюще взглянула на парочку Узумаки, даже Ханако и Карин вместо этого предпочли внимательно наблюдать за развернувшейся перед ними драмой, а не вмешиваться в нее. «Полагаю, даже с учетом твоего мерзкого цвета, я достаточно добр, чтобы сделать тебя своей 946-й наложницей», — сообщил внук третьего Хокаге задумчивым тоном, а затем, усмехнувшись громким голосом, добавил: «Радуйся, скоро ты станешь женщиной, сестренка. Я позабочусь об этом сам. Будь благодарна, ведь это единственное, на что ты годишься, и все, что ты когда-либо от меня получишь. Я не знаю, кто ты, черт возьми, вообще такой, но ты мне кто угодно, но только не брат», — прорычала Фуу со слезящимися глазами. В тот момент она выглядела настолько жалкой, мне не удалось удержаться от влезания в перепалку между этой троицей. «Нет, к сожалению, ты не права. Должно быть, он действительно твой брат», — предположил я, осторожно и успокаивающе погладив ее по голове. «Скорее всего, еще один ребенок твоей матери, который родился после того, как ее отправили в деревню Скрытого Листа. Конечно, и Тачикун прав. Хотя я удивлен, но похоже, что иногда ты и правда можешь проявить хоть какой-то интеллект», — похвалил меня третий Хокаге, чем явно оскорбил сам себя с учетом его слов, сказанных много лет назад еще прежнему Итачи. Разве он тогда не заявил, что мое прежнее «я» мыслит как Хокаге? Впрочем, быть может, этот старик просто забыл, что Хокаге к нас — это Сарутоби Хирузин, — подумал я, когда мой разум переполнился чувством иронии. Получается, что таким способом он дал понять, что имеет и к семилетнего ребенка. Кстати, мне кажется, что я уже как-то раз вспоминал об этом. Пока эти мысли проносились у меня в голове, третий Хокаге посмотрел на Фуу и ехидным голосом спросил: «Маленькая Фуутян, ты ведь желаешь узнать, что случилось с твоей дорогой мамой?» Фуу ничего не сказала и лишь мрачно стиснула зубы. Тем временем, Сарутоби Хирузин, оценив ее реакцию на свои слова, коротко рассмеялся и продолжил свою речь. «Эх, она была довольно красивой, а ее грудь была просто великолепной, признался он, издав печальный вздох, наше с ней знакомство началось с того момента, когда я был в хорошем настроении после смерти той стервы Бивака. Подумать только, это мерзкое отродье клана Синджус чего-то решило, что вправе запрещать мне спать с кем я захочу. Но это не важно, а важно то, что я решил завести еще одного ребенка, который не был бы таким тупым и бесполезным, как Асума. И вот, вскоре родился Конохамару, а потом твоя мама стала казаться мне скучной, и я продал ее даймё. Ты ублюдок, взревела Фуу, явно желая броситься в бой, чтобы как можно быстрее избить некого обезьяноподобного старика до смерти, и только моя просьба не поддаваться на провокации сдерживала ее пыл. Лично я был очень даже рад, что она всерьез восприняла то мое предупреждение, которое я ей дал буквально на днях. И правда в том, что будь все иначе, Фуу без сомнений бы уже напала на него, атакуя третьего Хокаге изо всех сил. И кто знает, чем все это бы закончилось. Тем временем, Сарутоби Хирузин проигнорировал оскорбление, которое вырвалось изо рта дочери Рейкаге, и обратился к Конохамару, который слушал его речь с безразличным выражением на лице. «Кстати, у тебя, сынок, есть еще одна родственница, которую тебе еще не доводилось встречать. Она тоже будет на нашем аукционе в качестве товара». «Действительно», — сухим голосом осведомился Конохамару, лениво поедая банан, поданный ему на золотом блюде светловолосой маленькой девочкой с мертвым взглядом, в которой я без особых усилий распознал Яманакуина. «Ты же знаешь, старик, что меня это не волнует. Сын, тебе все-таки стоит узнать, что жирный даймё страны огня вместо того, чтобы сразу съесть твою мать, решил вначале сделать с ней то же самое, что и я», — сообщил ему третий Хокаге, который точно так же принял из рук дочери главы клана Яманака очищенный банан, но пока не торопился его жевать. «И что?» — равнодушно произнес Конохамару, покачав головой. «Он породил от твоей матери еще одного ребенка, и вскоре после родов, эта бедная и несчастная женщина была съедена им и его женой на том празднике, который ознаменовал 20-ю годовщину их совместной жизни». Умолкнув, Хокаге протянул руку к своему рту, засунув туда банан, чтобы всего через секунду проглотить его, так и не прожевав. Потом, погладив свой живот, этот старик с улыбкой на губах сообщил: «И теперь, жирный дурак, наконец-то умер. А поскольку других наследников нет в живых, именно твоя сестра может унаследовать трон правителя страны огня. Хаэм, не нужно упоминать об этом еще несколько раз, я все понял с самого начала. Незаконнорожденную дочь даймё можно использовать для расширения влияния нашей семьи», — задумчивым тоном отметил сын третьего Хокаге. «Если ты или я станем мужем этой младшей сестры, то трон официально перейдет к клану Сарутоби. И ты, старик, это тоже понимаешь. А раз так, то почему ты решил выставить ее на аукцион?» Я тоже не мог не задаться вопросом о том, есть ли для этого какая-то особая причина, однако, не похоже, что это кого-то волновало. В конце концов, я не спешил высказывать свои догадки вслух. Тем временем, выслушав слова своего сына, Сарутоби Хирузин кивнул в знак одобрения и, подойдя к нему, похлопал по плечу и уверенно сказал: «Ты скоро поймешь все, мой дорогой сын. Мой замысел превосходит пределы твоего воображения, но обещаю, ты будешь восхищен». Конохамару кивнул ему в ответ и произнес: «Поверю тебе на слово, ты не пожалеешь, мой дорогой сын. Отец, я никогда не сомневался в тебе. Ах, твои слова радуют мое старое сердце. Отец, ты же знаешь, как сильно я тебя люблю». Болтовня этих двоих вызывала раздражение, и я почти уверен, что Фуу, Ханака и Карин разделяли мои чувства. Мне самому в действительности еще в детстве никогда не нравилось смотреть такую телепрограмму, как «В мире животных», а потому я также не испытывал интереса по отношению к брачным играм между обезьяноподобным отцом и его похожим на маленькую гориллу сыном. «Ладно», — внезапно осознал я, — «мне уже как-то надоело выслушивать эту чушь, и возможно, я все-таки совершил ошибку, когда не подтолкнул Фуу к прямой атаке на жадного старика. Конечно, понятно, что этот старик Хокаге действительно знает, как испортить людям настроение, так что пора бы и мне тоже испортить ему что-нибудь. И это вполне логичный вывод. Естественно, действовать нужно было быстро. В конце концов, все то, что происходит сейчас, подозрительно похоже на попытку тянуть время. Вот только зачем это нужно, мне пока не совсем понятно. Однако, как мне кажется, истина всплывет сама собой в ближайшее время. Ваша мать должна винить в своей ужасной судьбе только себя», — вновь подал голос Сарутоби Хирузин, ведь плоть и кровь Узумаки не только очень вкусные и питательны, но и лечат и даже продлевают жизнь, а даймё хочет жить вечно. Если бы эта глупая женщина просто не родилась или умерла раньше, то она бы смогла избежать всего этого и... Прежде чем он успел закончить свою речь, мой кулак разбил ему голову, превратив ее в кровавую пыль. Даже его шары поиска истины точно так же были сокрушены мной с помощью подавляющей грубой силы. Мне только и оставалось схватить их и слегка сжать, чтобы заставить исчезнуть в тусклой вспышке белого света. Кто бы мог подумать, размышлял в своем уме я, когда мир, как мне казалось, почти замер из-за увеличенной до абсурда скорости мышления, что эти черные штуки могут так легко сломаться. Впрочем, возможно, это лишь следствие того, что качество любых сверхъестественных энергий всегда важнее их количества. Следом за этим, мир ровно на пару секунд погрузился в оглушительную тишину. Стоявший поблизости Конохамару распахнул рот в немом крике. Если бы не моя рука, которая пронзила ему грудь, разрушив ему легкие за мгновение до этого, то он бы сейчас очень неприятно и громко вопил. Причиной тому стали глубокие чувства, которые он питал по отношению к третьему Хокаге. В конце концов, даже без каких-либо промывающих мозги техник он очень любил своего отца, который, будучи мастером пропаганды и лжи, смог без особых усилий взрастить в своем сыне любовь и уважение к самому себе. Итачи-сан, грустным голосом проворчала Фуу, возникнув рядом со мной с помощью техники телесного мерцания, ты же обещал, что позволишь мне убить этого отвратительного старика. На самом деле, он еще не умер, сказал я, указав пальцем на тело третьего Хокаге, из шеи которого хлынула черная жидкость, что спустя всего секунду сформировало разбитую мной голову. Похоже, что они умудрились модифицировать технику нечестивого воскрешения, таким образом, что ее можно применять к живым существам. Я даже не знаю, грустить мне из-за этого или злиться, с горьким вздохом признала Фуу, окинув взглядом Хирузина, который неспешно поднялся на ноги с презрительным выражением на лице. Ничтожество. Вы все, жалкие шавки, действительно думаете, что сможете меня убить. Теперь я бессмертен, вечен, бесконечен и... Со звуком бам! Его голова была снова разбита моим кулаком. На этот раз я удосужился обернуть свою руку поспешно призванным мной шаром поиска истины. Так что когда я нанес удар, моя кожа была еще более черная, чем у четвертого Рейкаге. Итачи-сан, вновь подала голос Фуу, позволь мне убить его. Я тоже хочу убить его хотя бы раз, призналась Карин, которая, как и Ханако, неспешно подошла к нам, глядя на обезглавленное тело правителя теперь уже разрушенной скрытой деревни. Хозяин, тихим голосом прошептала старшая сестра недавно съеденной третьим Хокаге и его друзьями Таюи, твоя ничтожная рабыня также желает мести. Однако они опоздали со своими хотелками, пусть и ненамного. Тупые рабы, все вы, в атаку! Истерично прокричал лежащий на спине Конохамару, легкие которые успели полностью восстановиться, так же как и голова его отца ранее. На мгновение, я почти уверился в том, что никто из членов призванной третьим Хокаге армии не прислушается к словам его сына. В конце концов, тот факт, что они вынуждены повиноваться Сарутоби Хирузину, отнюдь не означает, что им придется подчиняться кому-то еще. Такой исход был бы несколько забавным и даже немного ироничным. Но, к сожалению, мои ожидания были разрушены. Они действительно атаковали, но далеко не сразу. Причина в том, что в их нынешнем виде, эти солдаты были практически бессильны перед любым из нас, Шион не в счет, вне зависимости от их общей численности. В конце концов, это были в основном дети и подростки, как мне удалось понять из их воспоминаний, похищенные в добровольно-принудительном порядке, как из деревни Скрытого Листа, так и из соседних с ней городов Страны Огня. И все это было сделано под предлогом бесплатного детского обучающего лагеря, что был основан кланом Сарутоби якобы для нужд подрастающего поколения, а также полностью профинансирован третьим Хокаге из его собственного кармана. Впрочем, стоит учесть и то, что в их этих детей солдат были стараниями Орочиянка внедрены проклятые печати, которые активировались у нас прямо на глазах. Таким образом, как только Конохамару отдал свой приказ под действием бюджетной версии режима мудреца, кожа членов армии Сарутоби стала темной, словно у отца Фуу, а их тела хаотично мутировали, обрастая новыми придатками и конечностями, вроде хвостом, рогов и крыльев. Некоторые из них даже обзавелись дополнительной парой глаз, ног и ушей. Однако я знал, что этого было далеко недостаточно даже с учетом того, что клетки хаширамы были неизвестным способом, успешно имплантировали каждому из них, усиливая положительное влияние природной энергии на их чакру и плоть. Вся полученная ими сила, хотя и на первый взгляд казалась весьма существенной, но в действительности могла устрашить разве что обычных ниндзя и явно не могла помочь им в борьбе против противника с тем уровнем силы, которым теперь обладали Карин, Ханака и Фуу, и это не говоря уже обо мне. По крайней мере, таким оставалось мое мнение до тех пор, пока рты каждого из членов этой армии не распахнулись и все они синхронно не закричали: «Восьмые врата, откройтесь!» «Ебать!» — воскликнул я, отшатнувшись в приступе шока. Ханака, Карин и Фуу с ужасом последовали моему примеру, так же как и Шион. Как ни странно, но верховная жрица страны демонов к тому моменту подбежала к нам, снова спрятавшись у меня за спиной. Я думаю, что она не совсем понимала, что именно происходит со всеми этими людьми. Конечно, Шион также едва ли представляла, что за запретную технику они использовали. Вот только, как и любой другой человек, способный чувствовать чакру, она смогла ощутить нарастающую внутри их тел пугающую силу. И это была сила, разрушающая их плоть, которая воспламеняет и испаряет текущую внутри них кровь, измельчая и ломая в пыль кости, которые принадлежат им самим. Это бессмертная армия демонов клана Сарутоби. Каждый из этих храбрых последователей воли огня способен мгновенно убить любого ниндзя, обладающего силой С-ранга. Даже такие выдающиеся шиноби, как третий Райкаге и третий Цучикаге, не могли бы хоть что-то противопоставить никому из них, подтвердил мои мысли Конохамару, а затем, поднявшись на ноги, он горделиво усмехнулся и провозгласил: «Как и сказал отец, вы обречены, ничтожный Иглу». Его речь оборвалась, когда душа покинула тело, оказавшись высосанной золотой цепью, что неожиданно для Конохамару вонзилось ему в грудь. Стоит отметить и тот факт, что чакра Маурё, о котором упоминала ранее Шион, ему совсем не помогла. В конце концов, даже Девятихвостый не смог противостоять богу смерти, возможности которого были только усилены в сочетании с идеальным режимом мудреца Ханаки и ее запечатывающими цепями, а также щедро дарованной мной божественности смерти, которую я передал Ханаке во время превращения ее в одного из своих апостолов. Именно так демон Маурё, с которым поколениями боролись жрицы страны демонов, оказался бесславно побежден без какой-либо помпы. И в итоге этот мир был лишен того пафосного момента, который должны были разделить друг с другом в будущем пока еще маленькая Шион и Узумаки Наруто, которому теперь уже не суждено спасти ее от очередного злодея недели. К сожалению, из этого следует, что и того памятного эпизода, где верховная жрица проявила свою дегенеративную природу извращенки, завуалированно предложив главному герою трахнуть ее на месте, тоже не случится. И у меня действительно есть некоторые причины жалеть об этом, хотя они далеко не уж и серьезны, а скорее исключительно сентиментальны и даже отчасти смешны. Причина в том, что если бы не та сцена, которая навечно врезалась в мою память, то мне бы никогда, так и не удалось запомнить содержание того фильма про Маурё, а его сюжет просто исчез из моей головы. В конце концов, если не считать упомянутого мной ранее события, то вся эта история с Шион была уж слишком заурядной и скучной, и, быть может, даже точно такой же скучной, какой третий Хокаге считает мать Фуу. «Так держать, Ханака», совершенно искренне похвалил я, «а теперь сделай то же самое и с этой толпой бессмертных полузомби». «Итачи сама», проговорила старшая сестра Таюи, вновь вжившись в свою любимую роль, «эта жалкая и ничтожная рабыня всего лишь выполняет свой долг перед хозяином». Тем временем, тела каждого из враждебных по отношению к нам пользователей восьми врат покраснели и окутались покровом багрового пламенем. Их бесстрастные взгляды в тот момент обратились в нашу сторону, переполнившись жаждой крови, а заполненные волей огня умы сосредоточились на одной единственной цели – разрушении. «Нас запомнит!» – наконец прокричал один из них, бросившись вперед, чем и положил конец воцарившейся на острове Сарутоби тишине. Спустя секунду, ему вторили тысячи голосов, которые произносили одни и те же слова: «Нас запомнит! Нас запомнит! Нас запомнит!» Они вопили, не умолкая, в течение по меньшей мере минуты. И по моему мнению, это звучало довольно-довольно-таки забавно, потому что сам третий Хокаге, так же как и его любимый сын, уж точно не запомнит кого-либо из них, тогда как любые известные этим двоих имена членов этой толпы уже давно стерлись из их памяти, если вообще хоть когда-нибудь могли там отложиться. Пока я размышлял, Боевые рабы воли огня, оттолкнувшись от земли, устремились к нам со всех сторон вместе с вызванной их рывком ударной волной, двигаясь со скоростью в десятки раз превосходящий звук. Однако золотая цепь, растущая из спины Ханаки, была в сотни раз быстрее. Наполненная силой Камуи, она выстрелила вперед, пронзая все на своем пути без намека на сопротивление. Одного небрежного касания было достаточно, чтобы душа жертвы оказалась высосана и помещена в желудок бога смерти. Таким образом, десятки тысяч пользователей восьми врат превратились в трупы, врезавшись в поспешно воздвигнутый барьер, окруживший меня, Ханаку, Фуу, Карин и Шион. Разумеется, будь они все еще живы, то никто из членов армии Сарутоби не получил от этого каких-либо синяков или царапин, не говоря уже о более серьезных травмах. Но со смертью их тела утратили большую часть укрепляющей их плоть чакры, а потому, столкнувшись с невидимой преградой, они превратились в кровавое месиво. И теперь обрывки внутренних органов и кусочки костей усеивали всю территорию острова. Часть из них даже упала в воду, окрасив ее в багровый цвет. «Ты видел это, Итачи-сан?» — гордым голосом осведомилась Карин. «Моя техника контроля над гравитацией теперь безупречна, не так ли?» «Думаю, это выглядит не так уж и плохо», — согласился я с легким кивком, на что Карин в ответ надула губы, оставшись недовольна моим ответом. «Смотрите, голова злого старика уже восстановилась», — прокричала Фуу, указав в сторону лежащего всего в шаге от меня Сарутоби Хирузина, который недоверчиво смотрел по сторонам, словно сомневаясь в том, действительно ли все то, что он увидел, было правдой. «Это не иллюзия», — пояснил я доброжелательным тоном, — «как видишь, с твоей армией покончено. Может быть, ты приготовил нам что-нибудь еще? Если так, то тебе следует приказать своим официантам подать второе блюдо. Это только начало», — пообещал он, поднявшись на ноги. «Придите, герои мира». Во второй раз, хлопнув в ладоши, третий Хокаге вновь вызвал подкрепление с помощью техники призыва. И в этот раз его состав удивил меня гораздо больше. «Защитники воли огня, в бой!» Властно прокричал худосочного вида седовласый пожилой мужчина, размахивая своей массивной стальной сковородой, чем он и приковал к себе внимание моих подчиненных. Да и мое внимание тоже, если быть предельно честным. Ведь далеко не каждый день можно встретить ниндзя с настолько экзотическим оружием. «Кто этот старик?» – спросила у меня Карин, нахмурив брови. «О, это известная личность. Его зовут Мурабаши Тёски, и в деревне Скрытого Листа он известен под такими прозвищами, как Вечный Генин и Сильнейший Генин». «Разве Вечный Генин и Сильнейший Генин – это не отец Майта Гая?» – задала вопрос Фуу, когда этот мертвый парень в зеленом трико учил нас, как открывать восемь врат. Он рассказал о том, как его отец в одиночку победил элитный отряд ниндзя Скрытого Тумана. Разве это не сделало его сильнейшим генином в Листе? Ну, может быть, был вынужден согласиться я, вот только без проверки, сложно определить, так ли это на самом деле. Мне, по правде говоря, тоже было немного интересно узнать, кто же из них сильней, Мурабаши Тёски или Майта Дай. Так что я сделал пометку в своем уме, проверить это, когда у меня появится свободное время. Может быть, предположила Карин, мыслительный процесс, который, как ни странно, принял аналогичный оборот: если мы воскресим Дэя и позволим ему сразиться с Тёски, тогда скрытая во тьме истина будет раскрыта. Мне оставалось только одобрительно кивнуть в ответ на ее слова. Однако, когда я хотел предложить Карин сделать ставку на победу одного из них, наш разговор оказался прерван еще одним пособником третьего Хокаге. «Итачи, ты умрешь за все, что ты сделал», — закричал уродливый светловолосый жердяй, когда, шагая вперед, оттолкнул старика со сковородой в руке в сторону к явному недовольству последнего. Как ни странно, но мне хватило одного взгляда на его тучное тело, чтобы понять, кто это такой. Жирный живот, дрожащий во время ходьбы, словно желе, также мог бы стать хорошей подсказкой для любого, кто искал ответ на этот вопрос. Кстати, стоит отметить, что упомянутая мной ранее часть тела была скрыта под синей футболкой с гербом клана Учиха на груди, а сам толстяк носил знакомые многим по первому сезону Наруто характерные белые шорты. Но я вынужден признать, что ничего из перечисленных мной ранее факторов не сыграло решающую роль в определении личности этого человека. «Тогда что же это?» – спросил бы неравнодушный к моим мыслям человек. И я бы ответил так: это была фирменная прическа в стиле утиной задницы. Благодаря силе моих глаз, мне без особого труда удалось рассмотреть фигуру толстяка со всех возможных ракурсов, в том числе и со спины, а потому не заметить настолько бросающийся в глаза атрибут для меня было попросту невозможно. «Ей, Саске, ты сильно изменился за лето», — отметил я, радостно помахав толстяку рукой. «Прекрати притворяться, что мой нынешний облик — это не твоих рук дело», — огрызнулся он, посмотрев на меня взглядом наполненный, казалось бы, бесконечной злобой. Глава 52. Пурпурный Риннеган с шестью томой угрожающе сверкнул в глазницах Саске, и пять сфер поиска истины возникли у него за спиной. Затем он расправил свои плечи и повелительно взмахнул молотом, чью рукоять сжимал в правой руке, тогда как красный плащ, набросанный на его плечи, в то же время пафосно затрепетал от вызванного этим движением порывом ветра. Пожалуй, данную сцену кое-кто бы мог назвать довольно живописной. И если бы не разорвавшаяся по швам футболкой колышущейся волнами теперь уже обнаженный жирный живот, я бы с этим согласился. Как ни странно, но именно последнее и портил возможное первое впечатление, которое могло бы возникнуть у случайного зрителя, превращая крутой образ в какой-то нелепый бред. И судя по побагровевшему от смеси ярости и смущения лицу, Саске это тоже прекрасно понимал. Вообще-то кое-что в нем показалось мне очень странным, и я просто не мог не задаться вопросом о том, почему ему еще не удалось сбросить большую часть лишнего веса. В конце концов, как я убедился, заглянув в его воспоминания, Саске на самом деле и вправду тренировался в пределах места, похожего на гиперболическую камеру времени. Он усердно работал, ежедневно в течение более чем 10 лет доводя свое тело до предела возможностей. Однако весь этот жир так никуда и не пропал. По моему мнению, это выглядит настолько подозрительно, что будет впору обвинить в таком стечении обстоятельств самого мудреца шести путей. Вот он уж точно смог бы постараться сделать это, планируя раздуть ненависть Саске по отношению ко мне еще больше. А в том, что предательский сын Кагуи приложил свою руку к обретению им его нынешней силы, я не сомневался. Это было очевидно повернувшейся в тело Саске чакре Индры, которую в этом жирном теле прежде точно не наблюдалось. Оценив это зрелище со стороны, я не смог удержаться от желания просканировать оружие толстяка своими глазами. К сожалению, результаты осмотра меня сильно разочаровали. Оказалось, что это был обычный молот, пусть и хорошо проводящий чакру. В нем не было ничего примечательного, кроме того факта, что выглядел этот молот так, словно мне уже доводилось лицезреть его где-то. Обдумав это, я покопался в своей памяти и в итоге вспомнил, где именно. Да, точно, мне доводилось увидеть эту штуку на странице книги Бинга, кивнул сам себе я. Определенно это один из тех якобы легендарных и великих мечей тумана. Это же тупой меч, воскликнула Карин, которой также удалось распознать происхождение этой штуки. Один из семи легендарных мечей тумана. Интересно, откуда он у него? У тебя начались проблемы со зрением, ехидным тоном осведомилась Фуу, с важным видом скрестив руки на груди. Это явно не меч, а молот. Это то, что может понять любой зрячий дурак. Ха, но как жаль, что ты не можешь. Дело в том, что врожденная тупость многих жителей этого мира привела к самым разным последствиям, быстро объяснил я, прежде чем Карин успела осмыслить обрушенное на нее ранее оскорбление. К сожалению, эти последствия, как правило, бывают исключительно неприятными. Замолчав, я издал горький вздох, после чего поспешно добавил: тот факт, что название этого предмета не отражает его истинной сути, просто одна из самых безобидных вещей, которых вообще можно привести в качестве примера. Кроме того, добавила Фуу, торжественно кивнув, это только фрагмент этого меча. Есть и другая половина, которая выглядит как топор, но похоже, что этот толстяк ее где-то потерял, или может быть съел. Да, он определенно выглядит так, словно мог бы однажды так и сделать. Заткнувшись на мгновение, она удивленно моргнула, окинув Саске пристальным взглядом, прежде чем после секунды паузы сказать: если судить по размеру его живота, то там мог бы уместиться далеко не один только тупой меч, но и два тупых меча, или даже три, или еще больше. Карин громко фыркнула и отвернулась с таким видом, как будто бы она не желает иметь с некой дочерью Райкаге ничего общего. Нахмурившись от этого зрелища, Ханака решила проявить сострадание. Именно поэтому, подойдя к ней, старшая сестра Таюи неспешно обняла ее сзади, заставив затылок Карин уткнуться в свою пышную грудь, которая за последнее время стала привлекать еще больше хищных мужских взглядов из-за своих растущих размеров. Стоит отметить, что Карин от этого жеста доброй воли разозлилась еще больше. Что касается того, что именно стало причиной такого рода реакции, то ответом было: «Я не знаю». Но мне было нечего сказать на этот счет. В конце концов, мне действительно не хотелось лезть к ней в голову и раскрывать эту тайну. Вместо этого я предпочел обратить внимание на других людей, вызванных старым Хокаге. Ими оказалась массивная фигура в красной самурайской броне и Хатаки Какаши, который смотрел на меня с нескрываемой ненавистью и фанатизмом. Кстати, последний из этих двоих сильно отличался от того теневого клона, которого был не так давно развеян стараниями Ханаки, но не внешним видом, а чакрой, которая претерпела как количественные, так и качественные изменения. Кроме того, там был еще один человек, которого я совсем не ожидал когда-либо снова увидеть. В результате, желая удовлетворить свое любопытство, я поинтересовался: «Чалла, ты ли это? Но почему ты голый?» В ответ на мои слова будущий, потенциально, пятый Рейкаге гневно оскалился. Мышцы на его обнаженном теле набухли, а темная кожа вспыхнула, покрывшись черными разрядами электричества, которые собрались вокруг его головы, образовав полупрозрачную голову черной пантеры. «Хаэм, Итачи-сан», обратилась ко мне Карин, «это похоже на тот фильм, который ты нам вчера показывал». «Точно-точно», согласилась с ней Фуу, которая радостным тоном тыкала в потенциальных врагов пальцем, перечисляя их предполагаемые прозвища одно за другим. «Этот черный парень, Бурак Купанса, Чалла, жирный сумоист, это бог грома Тору, а тот в самурайской броне, Айнман по имени Танису Таруку. И есть еще этот старик со сковородой, Хаэм, думаю, он вероятно Каптин Америка, Сути Бураджасу». Стоило мне услышать то, как сильно она исказила знакомые мне имена, как из моего рта вырвался смешок. Я был вынужден подавить внутри себя желание громко расхохотаться из-за нежелания лишний раз оскорблять изуродованную детскую психику бедной Фуу. «А кто тот странный беловолосый второстепенный персонаж в маске?» — спросила Карин, указав рукой в сторону Какаши. «Он кажется совсем невзрачным на фоне других, а эта ужасная прическа делает его похожим на пугало. Может быть, это Харуку?» — предположила Фуу. «Помнишь, тот заурядный старик в очках, который бродит повсюду с зеленой как трава кожей? Он тоже выглядит невзрачно, пока не начинает злиться, обретая свою истинную силу. С таким же успехом этот человек может оказаться замаскированной Бурак Кувидоу», — рассуждала вслух Карин. «Эта женщина, как настоящая кунайчи, способна менять облик с помощью маскировки, даже не владея техникой превращения или чакрой. То есть вы утверждаете, что беловолосый мужчина перед нами — это на самом деле непривлекательная женщина средних лет, которая не обладает способностью использовать чакру и будет легко побеждена не только любым генином, но и большинством еще не окончивших обучение студентов Академии Ниндзя?» — решила уточнить старшая сестра Таюи, окинув Какаши оценивающим взглядом. Обдумав ее слова, я осознал, что Хатаки Какаши, несмотря на все его недостатки, еще никто так никогда не оскорблял. Не удивлюсь, если бы такой поборник чести, как его отец, Белый Клык, узнав об этом, незамедлительно перевернулся в своей могиле, или вообще вернулся к жизни, вселившись в тело своего сына, словно какой-нибудь Учиха Обито. Кстати, настолько откровенная попытка встрять в разговор между Карин и Фуу — это редкость астрономических масштабов, обычно не свойственная Ханаке. Как правило, она так не поступает и просто скромно молчит, не говоря уже о том, чтобы произносить настолько длинные и откровенные речи. Однако в этот раз что-то изменилось. Или, если быть точным, то что-то в Какаши ее заинтересовало. А я в свою очередь заинтересовался этим интересом, а потому, повернувшись к ней, окинул старшую сестру Таюи задумчивым взглядом. По-видимому, прочувствовав тело и чакру Какаши с помощью своих сенсорных способностей, Ханака нахмурила брови, а ее лицо приняло крайне озадаченное выражение. Наконец, спустя секунду молчания, она решила высказать свои мысли вслух. «Господин, этот человек обладает очень странной чакрой, которая сосредоточена у него в паху». «Странная чакра в паху», — мысленно воскликнул я, но затем сразу успокоился, как только осознал, с кем имею дело. Следует отметить, что это именно то, что следовало бы ожидать от такого извращенца, каким по прихоти судьбы стал единственный выживший ученик четвертого Хокаге. В конце концов, он один из тех самых парней, что читают порно на публике, бродя повсюду, и совершенно не скрывают это. А раз Какаши продемонстрировал способность изобретать собственные техники, такие как чидори, то он должен быть более чем способен создать собственную извращенную технику, превосходящую самую эффективную из техник главного героя. Да, ту самую комбинацию техник превращения и теневого клонирования, которая едва не обеспечила ему победу над Ацуцуки Кагуи. По сути, если бы Узумаки Наруто в конце концов не облажался и смог проявить свою способность соблазнять принцесс в комбинации с Наруто-терапией, также известной как разговор Нодзюцу на матери мудреца шести путей, то на этом сюжет аниме и манги Наруто сразу и закончился. Однако Кишимото решил, что командная работа важнее, и только поэтому Кагуя была героически избита толпой, словно какой-то рейдовый босс из World of Warcraft, а затем она снова оказалась запечатана. Впрочем, на этот раз Кагуя больше не была одинока в своем заточении, потому что благодаря данной ей главным героем милости компанию ей составил черный Зицу, который был единственным среди множества ее потомков, кто оказался ей по-настоящему верен. «Ты молодец», — похвалил я, задумчиво кивнув, «это и правда, интересно. Я тоже ощутил эту загадочную аномалию, и все выглядит так, словно перед нами два существа с двумя разными душами, а не одно. По правде говоря, мне сразу удалось понять, что странная аномалия в чакре Какаши – это результат применения техники Химеры. Ведь если Хирузин ее использовал и отныне щеголяет с хвостом обезьяны, словно какой-нибудь Сейн из Драгон Балл, то почему бы Хатаке не сделать нечто подобное с одним из его собственных призывных зверей? Кто знает, может быть, у тех собак, призываемых членами клана Хатаке, тоже есть свой собственный режим мудреца, как и у слизней, жаб и змей, а Какаши захочет получить к нему быстрый доступ. Конечно, пока мне не доводилось ничего об этом слышать, но если моя догадка правдива, то это все объясняет. Хватит болтать, пришло время умирать. Подала голос фигура в красной самурайской броне, выступив вперед, очевидно устав от нашего трепа. Мне и самому следовало бы поступить так же, но из-за разговоров и споров между Фуу и Карин я немного отвлекся и совершенно забыл о возможной ловушке, которую планировал использовать против нас Сарутоби Хирузин. А раз уж он так ожесточенно тянул время, то она без сомнения имела место быть. Я Харуна Сакура сегодня отомщу за все зло, которое Учиха Итачи совершил в этом мире. Писклявым детским голосом произнесла закованная в сталь фигура, когда злодей умрет в муках, мой отец упокоится с миром. Однако Фуу ошиблась. Мысленно отметил я, это, безусловно, не железный человек. Уместней будет наречь ее железная леди или может быть железная девочка. Немного пораскинув мозгами, мой мыслительный процесс привел меня к поразительному выводу, который заключался в том, что последнее из предложенных мной вариантов все же подойдет ей больше. В конце концов, такое прозвище, как «Железная леди», уже зарезервировано для Маргарет Тэтчер. Именно поэтому называть так Сакуру было совершенно неправильно. Это будет ничем иным, как оскорблением для такой великой исторической личности, как настоящая «Железная леди» в планете Земля, которой эта влюбленная в соски дочь Харуна Кизаши, безусловно, не является, и никогда ей не будет. Мои мысли были прерваны звуком хлопка и появлением белого дыма, которые обычно возникают при использовании техники призыва или извлечения предметов из свиток для хранения. Обдумав это, я огляделся и заметил, что у красной самурайской брони возникло еще четыре руки, которые теперь торчали из спины. Присмотревшись, мне без особых усилий удалось обнаружить, что на ее вытянутых вперед ладонях отныне лежали предметы цилиндрической формы, подозрительно похожие на рукояти световых мечей. Они сразу показались мне почти идентичными тем, которые обычно использовали джедаи и ситхи из фильмов и игр по вселенной «Звездные войны». Я ахнул, внезапно осознав, что Харуна Сакура занимается плагиатом и кражей чужой интеллектуальной собственности из далекой-далекой галактики. А любой цивилизованный человек знает, что это непростительное преступление. Впрочем, мне как обладателю Шарингана, возможно, не стоит даже думать об этом. «Вау!» — воскликнула Карин, а Фуу вторила всего через секунду, когда у нас прямо на глазах из цилиндрических рукоятей выросло шесть мечей, состоящих из золотого света, который испускал тусклые желтые искры, что время от времени падали вниз, оставляя на полу ожоги. Увидев это, мне пришлось вновь задуматься, нахмурив брови. И это была закономерная реакция, которую и следовало ожидать от разумного человека в моем положении. «Теперь вспомнил», — произнес я, когда в моем уме пронеслась сцена из очередного филлера аниме «Наруто», это должно быть меч бога грома, оружие, созданное вторым Хокаге. Но почему их шесть? Скептическим тоном осведомилась Карин. «Я тоже как-то раз слышал об этом и вполне уверена, должен быть только один такой. Этой реплики, коротко и тихо ответила на ее вопрос Ханака, получив в награду благодарственный взгляд от своей красноволосой родственницы. «И эти мечи бога грома заберут ваши жизни», — своим писклявым голосом пригрозила нам Сакура, а затем ее броня неторопливо двинулась вперед, угрожающе вращая световыми мечами на неразличимой даже для Каге скрытых деревень скорости. «Ты что, теперь генерал Гривус?» — предположил я, — выглядит очень похоже. «Осторожно, Итачи-сан», — предупредила меня Карин. Я печально вздохнул, когда ко мне пришло осознание о необходимости вновь забрать чью-то жизнь. К сожалению, правда в том, что мне приходится заниматься этим намного чаще, чем хотелось бы. И на этот раз это будет Харуна Сакура, отца которой мне уже ранее пришлось убить. Или, может быть, размышлял я, мне разобраться с ней как-то по-другому. Однако с другой стороны, Сакура уже должна быть довольно взрослой. Если та память, которую мне мельком удалось просмотреть в голове у Саски, правда, то каждый из членов их команды провел десятки лет, тренируясь в одной из областей чистого мира, где время было ускорено по желанию мудреца шести путей. А это означает, что дочь Кизаши уже была вполне себе совершеннолетней даже по меркам каждой из стран планеты Земля. По сути, ее по-детски звучащий голос просто обман, который, как думал Саске, она хотела бы использовать, чтобы ввести врагов в заблуждение. К сожалению, разум самой Сакуры недоступен для меня, поэтому я не могу узнать подробности от нее лично. И на это есть причина. Согласно воспоминаниям Саски, это связано с тем, что в какой-то момент она отказалась от большей части своего тела, заменив те части, которые ей казались ненужными, особыми инструментами, предоставленными самим мудрецом шести путей. И даже большая часть ее мозга не была исключением. Осознав, что дочь Кизаши решила пойти по пути Сасари, мне удалось прийти к выводу, что ее жизнь и смерть лучше оставить на волю случая. Таким образом, менее через секунду, моя рука была направлена мной ладонью в сторону Сакуры и прочих приспешников третьего Хокаге. «Не волнуйся, Карин, мне несложно показать ей и всем остальным, что такое настоящая месть ситхов», — сказал я, решительно кивнув, а затем, подражая Пейну, пафосно провозгласил: «Шинратинси». Невидимая сила хлынула вперед, отталкивая назад все и всех на своем пути. Будь то окружающий воздух и Харуна Сакура в ее броне, или даже толстый Саски с его молотом, а также Чалла с Мурабаши Кёски и Хатаки Какаши, который к тому моменту уже успел сформировать белый лук из чакры стихии молнии, нацелив созданную похожим способом стрелу. Никто из них не был пощажен. Каждый член отряда мстителей, собранного Сарутоби Хирузином, был буквально сметен и смят. Даже земля у них под ногами не была исключением. Ее, так же как и огромный кусок суши, как позади них, вырвало из территории острова Сарутоби. Даже расположенный за ними участок моря раздвинулся, а составляющая его вода просто испарилась от давления огромной силы, которая обрушилась на нее, унося составляющие ее молекулы пары куда-то вдаль. Спустя долю секунды, от меня до горизонта простирался огромный провал. Это была зона абсолютной пустоты, где не осталось ничего, кроме мельчайших частиц, подобных фотонам и чистого вакуума. Благодаря влиянию моей чакры эта область так и осталась незаполненной ничем. И так будет продолжаться следующие 2 часа. Глядя на это зрелище, я задумчиво кивнул, а потом, потерев подбородок, сказал: «Какое живописное зрелище, не правда ли? Мне лично кажется, что даже Моисей не смог бы сделать лучше». Именно этот момент маленькая верховная жрица, которая ранее пыталась найти укрытие позади меня, издала громкий и испуганный вскрик. Обернувшись, я увидел, как ее ноги подкосились, а сама Шион потеряла сознание с закатанными глазами, повалившись на чудом уцелевшую плитку пола дворца Сарутоби. Как ни странно, но именно тогда третий Хокаге, о котором почти все уже успели позабыть, решил атаковать. Однако ранее я внимательно следил за его действиями, хотя и на первый взгляд казался отвлеченным чем-то другим. А я все гадал, что же он пытается сделать, так пристально смотря на Луну, подумал я, проводя параллели между действиями третьего Хокаге и особой способностью расы обезьяноподобных воинов из той вселенной, воровать из которой так полюбил создатель Наруто, Масаши Кишимото. Прежде чем кто-либо, кроме меня и самого Сарутоби, успел понять, его тело раздулось в размерах и покрылось мехом, а гигантский кулак устремился вниз, планируя вбить меня в землю. Последующая за этим ударная волна окончательно добила уже поврежденный остров Сарутоби, погрузив его на дно моря. Еще одним последствием этой атаки стал гигантский столб пыли, который взметнулся в небо, словно ядерный взрыв, закрывая обладателям обычных глаз обзор. Однако я был не в их числе, поэтому благодаря способности, схожей с главной силой Бейкугана, прекрасно рассмотрел ключевой момент. Это была Фуу. Именно она, окутанная покровом черного пламени, сформированного из чакры своего хвостатого зверя, защитила меня и остальных, небрежно поймав огромный кулак своей маленькой ладонью. Впрочем, лично мне это не очень-то нужно. Вероятно, я мог бы стоять под сильнейшими атаками третьего Хокаге годами без какого-либо вреда для себя. Но вот остальные действительно могли немного пострадать, а потому им стоило бы поблагодарить ее как следует, мысленно рассуждал я, особенно Шион. Ведь эта маленькая верховная жрица, по сути, всего лишь обычный человек. Если бы она стала жертвой атаки такой силы, то от нее бы даже мокрого места не осталось. Пока я размышлял, Фуу применила простую технику стихии ветра, развеяв медленно оседающую по окрестностям пыль. Именно тогда остальные могли рассмотреть, что именно происходит вокруг в данный момент. Вместо того, чтобы по-прежнему оставаться на полу ныне разрушенного дворца Сарутоби, я сам вместе с Ханакой, Шион и Карин стояли посреди черной платформы, и она в свою очередь парила в воздухе в 10 метрах от поверхности бушующего под нашими ногами моря, которая все еще не успела прийти в себя от сотрясающих его ранее ударных волн. «Итачи-сан, когда именно ты успел заменить землю у нас под ногами на один из своих шаров поиска истины?» — спросила Карин, оставшись немного озадаченной происходящими событиями. Поскольку она так и не включила свой режим мудреца шести путей, ее естественной реакции и чувств было далеко недостаточно, чтобы вовремя отреагировать на изменения окружающей среды. Если она продолжит относиться к опасным ситуациям в том же ключе, я думаю, что рано или поздно ей придется поплатиться за свою неосторожность. Тем временем, оттолкнув кулак гигантской обезьяны взмахом руки, Фуу подлетела к его покрытой коричневой шерстью груди, отбросив Хирузина на более чем полкилометра одним единственным громоподобным пинком. Естественно, учитывая возросшую более чем в 10 раз силу третьего Хокаге после превращения его в гигантскую обезьяну, ей самой бы не удалось достигнуть этого так легко, если бы она не применила режим чакры стихии молнии, добавив к обволакивающим ее кожу языкам черного пламени, еще и разряды пурпурного электричества. Как ни странно, но именно в тот момент до меня наконец-то дошло, в чем именно заключалась устроенная здесь ловушка, ведь пространство на многие километры вокруг почти ощутимо вибрировало. Это не то, что обычный человек способен постичь, однако похожее наблюдалось мной уже неоднократно, пусть и в намного меньших масштабах. Это явление возникало, когда кто-то использует технику замещения. Вот как, рассеянно и тихо пробормотал я, когда разрозненные факты сошлись в моем уме, и в тот же миг реальность остановилась. Сарутоби Хирузин к тому моменту уже оправился от удара, который проломил ему грудь и приземлился на поверхность воды, застыв на месте. Фуу выглядела так, словно последовала его примеру, так же как и Карин, Шион и Ханака. Даже морские волны и поднятые в воздух ударом Фуу капли воды не были исключением. Я стал свидетелем того, как само время остановилось, подчинившись прихоти высшей силы. Очевидно, что мудрец шести путей планировал устроить со мной бой, используя преимущество домашней территории. А для этого он собирался заменить окружающее пространство планеты на пространство подконтрольного ему чистого мира, совершив самое грандиозное применение техники замещения в истории мира Наруто. «Наконец-то мы встретились, нарушитель спокойствия», проговорил парящий в воздухе в позе лотоса Ацуцуки Хагорома, беззвучно возникнув прямо передо мной. «Ты можешь умолять меня о пощаде и дрожать от ужаса перед моим превосходством, но твоя ничтожная жизнь закончится здесь. Для тебя пришло время заплатить мне за все твои проступки, заплатить кровью, разумом и душой». Однако, как и третий Хокаге, а также любой другой злодей, он говорил в типичной для своего рода манере, а это означало только одно. Предательский сын Кагуи уже успел проложить себе путь к поражению. «Этот мир, как и все в этой реальности, принадлежит мне, а в моем мире тебе и всем, кто тебе дорог, нет места», заверил меня Ацуцуки Хагорома холодным и совершенно бесстрастным голосом, что был наполнен его чувством собственной важности и фальшивой праведностью, поэтому я обещаю, что вы вместе будете страдать вечно. Когда он закончил свою речь, на его лице воцарилась жуткая улыбка, обнажившая ряд острых неровных зубов. Она растянулась от уха до уха, когда его рот распахнулся намного шире, чем следовало бы, а взгляд переполнился ненавистью и злобой. Удивленно моргнув, я не мог не заметить, что похожие выражения возникают на мордах монстров, злых духов, демонов и прочих убийственных психопатов, которые обычно берут на себя роль антагонистов во многих фильмах ужасов. Как только на меня нахлынуло осознание этого факта, то первое, что я сделал, это расслабился и вздохнул с нескрываемым облегчением. В конце концов, хотя негативный образ, в котором передо мной предстал этот рогатый старик, сильно отличается от того, как он был представлен перед читателями и зрителями в аниме и манге, но лично я этому был только рад, и на то была вполне разумная причина. Ведь единственное препятствие, которое меня когда-либо сдерживало, оказалось устранено, и я ощущал это всем своим естеством. Каждое из моих метафизических чувств, начиная от интуиции, заканчивая моим чувством чакры, словно говорили мне, что что-то изменилось к лучшему. Мне на мгновение показалось, что незримые оковы, которые я привык носить настолько, что позабыл о них, отныне спали. Я действительно ощущал себя свободным от любых ограничений, которыми прежде пытался сковать меня мир. «Спасибо, Хагорома», совершенно искренне поблагодарил я с доброй улыбкой на губах, «я благодарен тебе за все. С этого момента судьба и удача переходит на мою сторону». Интерлюдия 4. Третий Хокаге закричал от боли, когда маленькая и безобидная на вид рука Фуу в очередной раз разбила его ребра вдребезги. Его тело было отброшено назад, а затем, вращаясь в воздухе, пролетело почти 5 километров менее чем за одну секунду. Ему удалось остановиться, только врезавшись в одну из гор, которая возвышалась в прибрежной части страны болот, оказавшись погребенным под ее обломками. Такой исход – это очевидно не совсем то, что представлял в своем уме Сарутоби Хирузин. Вместо этого, это он должен был быть тем, кто играючи пинает и бросает своего врага повсюду, а вовсе не ребенок его бывшей любовницы. К сожалению, как ему уже довелось убедиться, его фантазии о безграничной силе, похоже, никогда не будут достигнуты в этом мире. Хирузин прекрасно это понимал и прежде, но не хотел этого признавать. Даже тот факт, что многие люди, узнав правду, сразу бы решили, что третий Хокаге впал в старческий маразм, никогда не заставил бы его отречься от своих тайных желаний. «Мне придется сделать это», — признал он в своем уме, поежившись от вспыхнувшей по всему его телу боли. В следующее мгновение багровая чакра хлынула из тела Хирузина, а его кожу окутали кипящие кровь и пот. Каждая из 8 внутренних врат была открыта им, а это означает, что победа, которая прежде казалась Хирузину почти иллюзорной, стала реальной, как никогда раньше. «Модифицированная техника нечестивого воскрешения делает меня бессмертным, но она не делает меня непобедимым», — внутренне признал он. 8 врат, хотя и не смогут оборвать мою жизнь, но все равно могут прервать режим мудреца 6 путей и вымыть из моего тела накопленную чакру Тинсигана, а также чакру стихии молнии. И когда я лишусь всех этих преимуществ, меня легко смогут запечатать. Для синхронизации с источником чакры на Луне, которым был гигантский глаз, созданный из сотен тысяч гейкуганов, потребовалось немало времени. И именно дарованная им энергия превратила Хирузина в гигантскую обезьяну. И по правде говоря, такой результат оказался для него весьма неожиданным, но отнюдь не нежеланным. По сути, третий Хокаге лишь молча согласился с этим, ведь именно такой облик носили его гордые предки-завоеватели, происходящие с другой планеты, разрушенные из-за столкновения с метеоритом, но прибывшие в этот далекий мир в древние времена. С тех пор они столетиями жили и процветали, взяв под контроль человеческий вид задолго до того, как мать мудреца 6 путей впервые прибыла в эту солнечную систему вместе со своим спутником по имени Ишики. Истинное имя расы предков клана Сарутоби было давно позабыто, но это не значит, что сам Хирузин отказался от их древних традиций. Скорее наоборот, он жил и дышал ими, а потому всегда был жаден и неоправданно жесток. Именно разум Хирузина, благодаря которому многие считали третьего Хокаге мудрейшим среди всех ныне живущих на этой планете людей, подсказывал ему, что истинная природа, скрытая в глубине его сердца, никогда не будет принята общественностью. Таким образом, Хирузин привык скрывать свою истинную суть за двумя масками. Первая маска – демонстрировала облик доброго и понимающего старика, настоящего лидера, ради которого другие должны умирать и которого должны восхвалять все во веки веков. Вторая маска – это то, что скрывалось за первой, и вместо доброго старика, там прятался тиранный диктатор, хитрый и коварный, безжалостный, но трусливый. Но правда в том, что и эта маска тоже была ложью, вопреки тому, что могли бы подумать о нем такие враги, как Итачи. Потому что настоящее лицо, или скорее, обезьянья морда Сарутоби Хирузина, это существо, бесконечно жаждущее силы и насилия, а также получающее удовольствие превыше всего на свете именно во время победоносных сражений с могущественным противником. И в тот момент, когда Учиха Итачи загадочно исчез, третий Хокаге решил, что тот план, которым был тщательно составлен им и мудрецом шести путей, наконец-то достиг успеха. А это означает, что пришло время сбросить все маски и отдаться инстинкту боевого маньяка, который он сдерживал все эти годы, и, к сожалению, потерпеть поражение. Будь то чакра стихии молнии, изменяющая течение времени в его пользу, или же режим мудреца шести путей, и даже режим чакры Тинсигана, превративший его в гигантскую обезьяну. На самом деле ничто из этого не помогло ему победить Фуу. Вместо ожидаемого им триумфа последние полчаса он терпел побои и унижения от рук и ног маленькой девочки, а его самого бросало по всему восточному континенту настолько, что Хирузин уже успел потерять счет тому, сколько гор его отправленное в полет тело успело пробить. К сожалению, буйствующая чакра при открытии восьми врат становится почти неконтролируемой, мысленно проворчал третий Хокаге, а потому я смогу поддерживать их открытие и одновременно удерживать внутри себя чакру шести путей и чакру Тинсигана только в течение одной секунды. А если эти два типа чакры будут утеряны, то даже с полностью открытыми вратами, я окончательно превращусь в игрушку для битья в глазах этого ребенка.